Глава 1. Длинная башня первохрама богини подпрыгнула, из ее основания раскатился бурый дым. Помчались в разные стороны обломки, ударяясь о стены внутреннего дворика. Конструкция начала величаво складываться сама в себя, роняя по пути куски каменных плит. Сработали следующий заряд, разбивая шпиль посередине, и груда камней и пыли подгребла под собой стены. Еще один взрыв, сильнее, и гора обломков скрывается в пыли. Седьмой особый стрелецкий полк разрушил изначальный храм высшей сущности на Рутеннике. С энтузиазмом сказал диктор за кадром. Еще одна область планеты обрела свободу. В Китиш мы вернулись недавно. Успели выспаться, вымыться, снова выспаться, потаскаться по магазинам за милой, еще раз выспаться и вымыться. И теперь глазели новости. Вернее, я глазел, облачившись в серый домашний халат и попивая чай из большой кружки. Кира чистила танго. Сирена мило примеряла очередной наряд, Наталья читала умную книжку, делая пометки карандашом. Ну прямо семейная идиллия, она самая, ехидно заметил Мира. На Рутеннике все обернулось как нельзя лучше. После изгнания богини мы на уцелевших машинах задали дыру из храма, бросив перевернутый на бок Маус там, где он валялся. Вовремя успели, на горизонте уже виднелась боевая техника сектантов из Петербурга, танки и бронемашины, спешившие к первохраму. Добрались до гостиницы, и хотели уже мчать к дороге, как увидели подъезжающую колонну из трех смерчей и пятерки маусов с эмблемами царской армии. Сначала на нас наставили стволы, потом опознали, пропустили. Смерчи разошлись фронтом и запустили ракеты, сметая танки сектантов. Маусы отправились добивать и искать трофей. Нас же заперли в гостинице. Персонал, заправленный царским золотом, убрал разгром в холле, вставил новые стекла и двери. Армейский тягач растащил разбитую, сгоревшую технику. Вечером рядом с гостиницей остановилась тройка Рокотов-24, привезших бригаду военных инженеров и строительную технику. Строители начали расчищать поле рядом, ставить заборы и возводить жилые здания, а к вечеру на расчищенных площадках уже застыли винтокрылы. Машины имели вытянутые, хищные корпуса, кургузы и крылья с подвесками для ракет, и по бокам пару моторов с винтами. Пару раз винтокрылы улетали за горизонт, возвращались с пустыми подвесками. Механики в рабочих куртках вытягивали из коробов новые ракеты, цепляли под крылья, меняли зарядные ящики бортовых пушек. Ну и новости, куда же без них. Отважные гвардейцы Светлого Царя прибыли на помощь нашим друзьям, дабы подавить очередное выступление язычников. Слава, слава царским воинам! Через 5 дней сидения в гостинице к нам прибыли 2 машины, автобус-лайнер, чтобы забрать выживших, и грузовик с холодильной установкой на борту, забрать трупы. Велимир и остальные стрельцы оставались служить тут. Рутеннику покидали с облегчением, сдали зачет, ну и ладно. В научном совете нам всем, без исключения, отметили успешное прохождение практики. Особые отметки получила Любомир и я, с формулировкой за весомый вклад в выполнение поставленных задач. Не обошлось тут без консула Гагарина, как я понимаю. Гранд-леди дала мне выспаться и отдохнуть, и вызвала лишь утром. «Мирослав, как же я рада тебя видеть!» Джилит улыбалась почти искренне. «Как все прошло, тяжело, леди!» Вздохнул я, прикидывая, когда же рассказать про новое усовершенствование в моем теле. «А что за штука у тебя в руке?» Улыбку с лица Гранд-леди как ластиком стерли. «Это универсальный преобразователь энергии, леди. И у кого ты его отнял, Мира?» «Дай догадаюсь, Тор слишком далеко, эльфам на Рутеннике делать нечего. Аполлон или Перун, Мира?» «Гор». Шевельнулись мои губы. «Гор, значит». Джилит опустила глаза. Думали, что он давно развеян. «Что ж, пусть так, пусть так». Она задумчиво посмотрела куда-то мимо меня. «Пусть так», мягкое покрывало тишины окутало комнату. «Мирослав». Внезапно голос Гранд-леди обрел жесткость, резкость. «С этого дня Владимир отстраняется от занятий, учить тебя буду я лично. Раз в неделю ты должен проводить 1 день тут, в моем поместье». «Конечно, Гранд-леди, буду рад учиться у вас. Посмотрим на твою радость позже. Ступай». О произошедшем Гранд-леди так и не спросила. То ли неважно ей это было, то ли доложили уже. Проворчал Мира. «Кто?» Там любопытных ушей хватало. «Жаль, не мы первые доложили. Ну да ладно, посмотрим, чему нас бабка учить будет». А после начался учебный год. Группа наша сократилась. Пересвет Морозов провалил практику и остался на 2-й год. Казимир Гагарин практику выполнил с отличием, однако взял академический отпуск, дела семьи. Полученных знаний ему хватило, Возможно, продолжит обучение после. Станимир Бильский погиб. Студенты, проходившие практику в мире Изборск, попали под прорыв боевых биомехов. Укрепленный район, прикрывающий дорогу к населенным областям мира Изборск, перестал существовать за пару часов. Стрельцы подняли авиацию и сдержали наступающую волну, ракеты и бомбы перемешали землю, остатки бетонных дотов, людские тела и туши тварей, остановив прорыв. До городов биомехи не дошли, а в холле института выстроилась череда портретов с черными полосами по углу. Погибшие на Изборске, погибшие на Рутеннике, погибшие, погибшие, погибшие. Практика оказалась опасным делом. Вспомнились слова Елены Голубковой о том, что немногие доживают до конца обучения. Большое искушение скостить немаленькую плату за обучение оборачивалось смертельным риском, а для кого-то закончилось смертью. Добромир живехонек, его практика оказалась скорее скучной. Ассистировал при работе в архиве, с утра до ночи проводя время в исследованиях энергетических полей. Работа сколь тяжелая, столь ли безопасная. Яромир Смагин проходил практику в таможне на Люблине. Получил зачет с особой отметкой о весомом вкладе, едва заметный шрам поперек правой щеки и жесткий, оценивающий взгляд. Рогнеда Петрова прошла практику в археологической экспедиции. Ничего опасного, но и ничего скучного. Девушка обзавелась красивым загаром и скрывающим ауру амулетом. Дарина Бильская и Вера Бойцова остались в столице. Их семьи могли себе позволить оплатить обучение без скидок. Вера поглядывала на нас заинтересованно, Дарина равнодушно. У этих двух красавиц жизнь удалась в любом случае. Это Добромиру и Рогниде следовало шевелиться, если они хотели закончить обучение. Первое занятие вводное. Снежана раздала расписание, избегая встречаться со мной взглядом. За расписанием последовал список рекомендованной литературы, которую можно было взять в институтской библиотеке, список покороче, с рекомендуемыми артефактами, и тонкая брошюрка рекомендаций к поведению студентов старших курсов Института магии и технологий. А правда, что вы изгнали богиню, поинтересовалась как бы невзначай Вера Бойцова. Снежана повернула голову, изучила Веру с ног до головы, и отвернулась. Вера постояла немного, а потом сделала вид, что ничего не спрашивала. Стрельнула глазами в сторону Дарины Бильской, та прикрыла глаза. Внезапно аура вокруг меня начала напитываться энергией. Больше, больше, больше. Энергия начала структурироваться, направляться, закручиваться в смерч. Я поспешно создал помехи, прокачивая их по контуру ментальной защиты. Энергия распадалась, превращаясь в белый шум. По коже пробежали мурашки. Океан энергии вокруг меня вдруг втянулся в неприметный перстень на указательном пальце Дарины Бильской. Девушка прикрыла глаза, сосредотачиваясь, и вдруг широко их распахнула в удивлении. «Мирослав, что у тебя за защита?» Требовательно посмотрела она на меня. Против непрошенного сканирования, я сделал лицо как можно проще. Дарина осеклась, покрутила кольцо на пальце, пожала плечами, отвернулась. «Обломись», — радостно сказал Мира. Я не удержался. «Значит, энергию можно не только отправлять волной, но еще и принимать?» Правая рука чуть шевельнулась, когда я стал манипулировать энергией. Не создавать волну, отправляя ее куда-то, а разогнать энергетику на месте и отправить к себе. Так же тоже можно, если уж у Дарины получилось, можно. С радостью поддержал меня Мира. Догадайся, как, сейчас догадаюсь. Любое воздействие передается через энергию, энергия не пропадает в никуда и не возникает ниоткуда. Ну, так считается. Чтобы разогнать энергию где-то, нужно отправить туда энергию отсюда. В простейшем случае это энергетическая волна, которую используют при сканировании. Так не годится, это просто перекачка воды с одного места на другое. Как же вызвать водоворот, не направляя туда волны? Отправить туда нечто, что вызовет этот водоворот. Тонкая, едва заметная нить коснулась энергетического мира рядом с аурой Дарины. Спокойно, спокойно, заволновался Мира. Нить содрогнулась, завибрировала, распространяя возмущение вокруг кончика, и пропала. Энергетический мир вокруг Дарины пришел в движение, вибрации вызывали волну самовозбуждающейся энергетики. Больше, больше, больше. Энергия всасывалась в воронку небольшим водоворотом. Кончики волос девушки начали приподниматься от статического электричества. Миг, и ко мне отправилась волна энергии. Как будто за спиной Дарины включили прожектор. Буфер моментально переполнился и лопнул, передавая в память смутные образы. Полутьма, уютная кровать, смятое одеяло и разбросанные подушки. Мужчина без сил лежит на спине, глаза закатились, Из носа стекает тонкая струйка крови. Вкус удара, сильного, злого удара. Мужчина великолепно сложен и красив, но вызывает мерзкое послевкусие бятихов, создавших его тело, и отвращение как к человеку, ибо он нечестен и подл. Распахнутое настежь окно, за окном яркие звезды, какие сияют с небес в теплых широтах. Запах ванили, отвращение к самой себе. Ах ты, лицо Дарины начало краснеть. Сейчас она нас приложит. Запаниковал Мира. Не приложила. Посмотрела со злой беспомощностью, но смолчала. Прости, мне стало неприятно от того, что сделал. Дарина отвернулась, показывая горделивой осанкой, что ей нет дела ни до меня, ни до моих слов. Погляди список рекомендованных артефактов. Попросил Индик. Я изучил бумагу. Рекомендовалось иметь буфер для сканирования, скрывающие ауру амулеты, физическую защиту, медицинские симбианты. Причем над последними стояла пометка «Обязательно». За нас взялись серьезнее. Да уж вижу. Вздохнул я. Третий курс. Думаю, что некоторые артефакты мы изготовим сами. Я снова вздохнул. Ну, изготовим, значит изготовим. И кое-что придется сделать на продажу. Припечатал Мира. А, зачем еще? Если вещь снова начнет бегать по магазинам, нам на еду не останется. В раздумьях я вышел из здания института, и уже намеревался сесть в Шевик, чтобы катить домой, как меня задержали. Добрый день. Вежливо поздоровался со совершенно средний мужчина, средних же лет. Плотная ментальная защита укутывала среднего мужчину плотным коконом, черты лица плыли, как и детали одежды. «Сейчас», — сказал Мира, — «моя ментальная защита сработала, отсекая чужое влияние. Волна энергии, отправленная на сканирование, развеялась о чужую защиту, а я сосредоточился и смог наконец-то увидеть говорившего. Мужчина, жилистый, в черной рубашке, пиджаке и брюках, остроносые ботинки на ногах, пару перстней на руках, чисто выбрит, черты лица гладкие, на голове короткий ежик седых волос, глаза синие, словно в них отражается небо. Добрый, красиво», — оценил мужчина. «Начало третьего курса, и вы так легко прошли через защиту. Кто вы и что вам нужно?» Тщательно подбирая слова, спросил я. «Капитан особого охранного отделения боярин Сергей Бельский, Мирослав Тригард, личный ученик гранд-леди Джилит», — ответил на это, сделав особое ударение на последние слова. «Про царскую охранку я уже слышал. Особое охранное отделение выполняло роль спецслужбы Светлого Царства, и руководил им генерал армии Радик Бельский, которого я видел один раз и давно. Жители Китежа с охранкой не связывались, никаких сведений об охранке наружу не просачивалось. Есть такие вот люди, выполняют поручения царя. Не хочешь с ними познакомиться, так не умышляя ничего такого. Приятно познакомиться лично», — вежливо произнес Сергей Бельский. «Мы должны задать вам пару вопросов, Мирослав Тригард. Срочно звони мастеру Владимиру», — забеспокоился Мира. «Мне нужно известить моего куратора». «Конечно», — легко согласился Сергей. «Мирослав, я обязательно прочитаю доклад, который вы отправите гранд-леди, таковы правила. Пока же я просто хочу спросить, что произошло в гостинице на Рутеннике. Тот миг, когда напали жрецы, ваше благородие, без чинов, пожалуйста. Все же, я хотел сначала известить моего куратора. Так извещайте же», — Сергей всплеснул руками. «И пройдемте». «Надолго хоть пройду», — усмехнулся я. Сергей поморщился. «Тут кафе есть рядом, студенты туда не ходят. Как раз место поговорить. Или вы предпочитаете официально?» «Официально мне не хотелось. Кафе оказалось неплохим, негромкая музыка, успокаивающая аура, уютные столики в отдельных комнатках. Персонал Сергея Бельского знал, мигом проводили нас в уютную комнатку и сделали вид, что занимаются своими делами. Владимир примчался мигом, быстрым шагом вошел в кафе, остро глянул на Сергея Бельского. «Это допрос?» – осведомился он, нависая над столиком. «Пока нет», – откровенно ответил Сергей Бельский. «Нам необходимо прояснить некоторые моменты, произошедшие на Рутеннике. В любой момент мы можем уйти», – не спросил, а утвердил мастер Владимир, садясь. «Спрашивайте». «Мирослав, повторю вопрос», – повернулся ко мне Сергей. «Что произошло в гостинице на Рутеннике? Тот момент, когда напали жрецы. Думай, что говоришь», — настойчиво сказал Мира. «Да уж понятно. Ну, сначала было несколько взрывов. Один или два, не могу вспомнить. Люди выскочили в коридор, свет выключили. Я направился к выходу, чтобы понять, что случилось. В это время в гостиницу ворвались жрецы. Их пытались атаковать, атака не удалась, жрецы были хорошо защищены. Подробнее, пожалуйста, попросил Сергей Бильский. Владимир сидел ровно, с прямой спиной, и внимательно слушал. Староста нашей группы атаковал молнией, удар защиту не пробил. После я метнул в главного жреца нож, попал в голову. Потом студенты завалили остальных, выскочили наружу. Там тоже был бой, жрецов было мало, простые послушники. Мы их прикончили, и поехали за Снежаной Милорадович, которая застряла в городе. Кто именно предложил сдаваться, топи того хрена быстрее, а то нас сожрут. А, удивился я. Богдан Бильский положил на пол свой буфер энергии и сказал: «Гарантируете нам жизнь?» Пробить защиту жрецов у него не получилось, наверное, решил сохранить жизни группы. А вы? Ну, я метнул нож в жреца, защита у него не очень оказалась. Вы уже имели дело с жрецами ранее, если только на рутенике. Прикончил парочку. Спасибо, с непроницаемым лицом ответил Сергей Бильский. Вы нам очень помогли. Мастер Владимир, мое уважение, у вас очень храбрый и умелый подопечный. Прошу простить, дела. Сергей Бильский поднялся, поклонился коротко и отбыл. Что это было? Спросил я у мастера Владимира. Пошли отсюда, объясню. Проворчал тот. Мы дошли до парка, сели на лавочку. Мимо прошла пожилая дама с собачкой-биомехом на поводке. Пес ростом с человека семенил рядом с хозяйкой, настороженно оглядываясь по сторонам. Стайка детей возились на детской площадке, за ними полоса цветов, забор и дорога, по которой проскальзывали редкие машины. В парке цвели липы, распространяя восхитительно одуряющий аромат. У научного совета возникли вопросы к царской охранке, сказал Владимир, располагаясь удобнее. О ситуации, сложившейся на рутенике, следовало поставить в известность научный совет. Те, не зная ничего, направили практикантов в настоящее осиное гнездо. Теперь охранка пытается переложить с больной головы на здоровую. Типа, ваши студенты сами виноваты. Богдан Бильский под руку подвернулся. Не сдайся он так явно, все обошлось бы. А теперь охранка положит на стол царю Борису доклад и предложение, которое тот не сможет не подписать. Так это же Бильский тоже. Вспомнил я, Богдан Бильский, и Сергей тоже Бильский, и командир охранки генерал армии Радик Бильский. Ну и что, сдадут этого Богдана как миленького. У Бильских таких Богданов много, а репутация одна. А разве не пострадает репутация, если накажут члена семьи? Мирослав, Богдан Бильский в семье никто. Если бы что-то подобное выкинул кто-то из бояр, то ситуацию попытались бы замять. А так, благодари Любомиру Гагарину, она что-то шепнула на ушко своему дяде, и тот такой доклад отправил начальству. В общем, староста трусливый дурак, Снежана поперлась в город по глупости, а все остальные студенты молодцы, особенно ты. Жди следующего ордена, мне еще те не дали. Вспомнил я, воевода обещал. Царская канцелярия долго работает. Вздохнул Владимир. Ты куда сейчас? Домой, думаю. Вот и езжай домой. Встреча оставила неприятный осадок. Что будет с Богданом-то? Что заслужил, то и будет. Остро усмехнулся Мира. Сдать всю группу жрецам в жертву? Помнишь, как он говорил? Гарантируйте жизнь. Сам бы и сдавался, шанса остальных не лишая. Справедливо, но, никаких, но, все, мы молодцы, поехали домой. А дома меня уже ждали. Ура! Наталья бросилась мне на шею и повисла, поджав ноги. Ты вернулся. Ты где так долго пропадал-то? Привет, классная попка. Обрадовался Мира в своей манере. Ты рад меня видеть? Спросила Наталья, заглядывая мне в глаза. Рад. Искренне ответил я. Глава 2. В один день в холле института появился список отчисленных. И там было знакомое мне имя. Богдан Бильский. Отчислен за трусость, проявленную в бою. Коротко, ясно и ничего не понятно. Чуть больше рассказал Олег Васнецов, которого я встретил в коридоре. Бывшего нашего старосту сразу охранка забрала, сказал Олег. Крутили его там, вертели. Ко мне подошли, отчет затребовали. Ну, и я написал, что было, куда уж тут деваться. К Людке тоже приходили, спрашивали, что было. А потом как гром среди неба, исторгают из семьи Богдана нашего как не имеющего дворянского достоинства и права носить гордую фамилию Бильский. А наутро на входе объява висит, что не бывать ему тут больше. Ну дела, с показным удивлением покрутил я головой, да в задницу его, хмыкнул Олег. Ты, Мирослав, сам не теряйся, вся наша группа тебе обязана. Если б не ты, все бы в жертву богини пошли, я долгов не забываю. Да какой там долг, какой есть. Ладно, бывай, у меня сейчас поры начнутся. Пересеклись и с Любомирой. Девушка сверкнула глазами, но приветствовать не спешила, вроде как впервые меня видит. Я скромно улыбнулся, здороваться тоже не побежал. Предметы в институте не радовали. Если первый и частично второй курс я проходил на остатках знаний с Земли, то теперь приходилось учиться. Высшая математика, физика, биология, лекции, семинары, лабораторные, информации, которую необходимо не только обдумать, запомнить, но и применить, становилось больше и больше. Появились и общие занятия, на которые ходили другие группы. Механики ходили на математику и физику, медики на биологию. На одном из занятий я с удивлением узнал Кирилла, с которым мы познакомились в мире эльфийского корабля. Поздоровались, обменялись новостями и номерами телефонов, посидели в баре рядом с институтом. Кирилл уже думал завершать обучение и искать работу, механики требовались на рутенике. Поблажек в учебе никто не делал, заплатили деньги, вот и учитесь. Что, дворянин, настоящий, верхнего рода, ну так что с того, правила для всех едины, смотри договор между царем Иваном Великим Светловым и первым ректором института Романом Вашингтоном. Не сдашь экзамены, вылетишь, как и любой простолюдин, личный ученик Гранда, туда же. Уже в конце первого месяца в группе наметились аутсайдеры. Дарина Бильская и Вера Бойцова сползали на двойки. Яромир Смагин держался в крепких троечниках. В отличники выбился, конечно же, Добромир и, совершенно неожиданно для меня, Рогнеда Петрова. Я и Снежана оказались всего лишь хорошистами. В группе появился куратор Дарины, невозмутимый мужчина в черном кимоно мага. Переговорил со Снежаной, переписал в блокнот успеваемость подопечной, вежливо откланялся. На следующий день Дарина пришла нервной, старательно фиксировала каждое слово преподавателей в новенькие тетради и даже договорилась о дополнительных занятиях. Впрочем, это ей не сильно помогло. Столичная жизнь нравилась девушке больше, чем точные науки. Посиделки в барах и походы по магазинам не лучшим образом сказывались на успеваемости. Дополнительные уроки пришлось брать и мне. Математику объяснял мастер Владимир и объяснял хорошо. К нему всегда можно было прийти за помощью. По биологии и физике подтянула Наталья. По остальным справлялся сам. В квартире у меня появился письменный стол, два удобных кресла и книжные полки, забитые учебной литературой. Книги предпочел купить сам, а не брать в библиотеке института. Вдруг на следующем курсе понадобится, наиболее тяжело давались занятия по искусству. Первый же урок с Гранд-леди загнал меня под плинтус. Попытка отбить сканирующую волну при помощи помех провалилась, направленная волна энергии запоздала, ментальная защита схлопнулась с печальным звоном, и я обнаружил себя лежащим на полу и смотрящим в потолок. «Сильна бабка», — прокомментировал Мира. «Мира, не вмешивайся», — предупредила Гранд-леди. «Мирослав, еще раз, думай о том, что ты делаешь». Я встал, коротко поклонился. «Еще раз», — спокойно произнесла Гранд-леди. Ее пальцы двинулись в танце, гипнотизируя простыми, изящными движениями. Волна двигается на меня, сканирование. Тонкие нити управления тянулись от Гранд-леди в мою сторону, управляя потоком. Это не волна, это поток. Или все же волна. Почему-то вспомнилось, что электрон имеет двойственную природу, частицы и волны. Электрон обладает массой покоя, но его движения могут быть описаны амплитудой и частотой колебаний. А во, у тебя были хорошие учителя. Что же делают эти нити управления? Что они такое? Как они? Я снова лежал на полу, глядя в потолок. «Мира, не помогай», — попросила Гранд-леди. «Вставай, примени знания на практике». Поднялся с трудом. Руки дрожали, ноги норовили согнуться в коленях. «Еще раз», — ровным голосом сказала Гранд-леди. «Что же такое эта энергия? Поток частиц, или все же волна? Можно ли описать магическую энергию уравнениями физики? Где она существует? Что она делает?» Я протянул вперед правую руку. Полные возможности универсального эффектора заблокированы. Хватит ли мне тех, что есть? Мощность тут не подойдет. Гранд-леди способна оперировать куда как большим потоком энергии. И помехи тоже не поставить, поскольку нити управления их разрушат. Как же быть? Нити двинулись ко мне через пространство, раскрываясь в паутину. Между ними мир начал накапливать энергетику, аура начала светиться и в реальном мире. Мои управляющие нити, попытавшиеся разорвать паутину, бессильно опали. И тогда я сделал нечто. Внезапно энергия обрела другие свойства. Ведь энергия – это же волна, верно? Значит, у нее может быть разная амплитуда, частота, колебания или еще что там. На этот раз я сменил частоту. посмотрел на мир под другим углом и заставил управляющую нить вибрировать чуть иначе. Другая энергия, или другие частоты, или что, я не понял сам, как это произошло. Паутина, надвигающаяся на меня, застыла в воздухе, вздрогнула и рассыпалась безвредными искрами. Великолепно. У меня возникло ощущение, что мир хлопает в ладоши. Разблокируешь что-то? С надеждой поинтересовался я. Нет. Искры внезапно собрались в пушистые комочки света, и все разом полетели ко мне. Я попытался разрушить нити управления, создав слабое поле, а потом я снова ощутил себя лежащим на полу. «Вставай!» – донесся до меня сверху голос Гранд-леди. «Я покажу тебе, как делать правильно то, что ты делаешь». «Как?» – я с трудом поднялся на ноги. «Надеюсь, это не Мира подсказывал тебе?» «Нет». «Он говорит, что нет». «Отрадно слышать, что ты не слепо пользуешься возможностями биомехов, а продолжаешь думать сам. Я создала колебания в энергетическом мире, которые напрямую влияют на твою нервную систему. Одно из простейших умений операторов энергии. Твоя ментальная защита хороша, обойти ее было трудно. Колебания были замаскированы под естественные возмущения энергетического мира. Ты попытался разрушить их голой силой, но у тебя не получилось. Тогда ты попытался разрушить их изнутри, привнести в направленную на тебя силу свое, разрушая мое управление. Поначалу получалось, но ты не понял того, что энергия может быть автономной, не управляться откуда-то. Такое тоже возможно. Помнишь мое сражение с Сиреной Тамарой? Да. Я ощупал свои руки, ноги. По ногам пробежали колкие мурашки. Мы сражались, создавая автономные энергетические колебания. Как ты уже знаешь, энергия едина. Различается она только колебаниями. На Земле это называется частоты. То, что у тебя в правой руке, позволяет управлять этими частотами. Почему ты не используешь это? Полные возможности мира заблокировал. Наябедничал я, мудрое создание. Ты тоже ничего так, с головой бабуля. На занятия уходил один день в неделю. После уроков я отлеживался по паре часов, приходя в себя. Мир на помощь приходить не спешил, объяснив это тем, что я должен учиться сам. Иначе нас ждет судьба гора. Безапелляционно сказал Мира. Ну, буду сам, что уж теперь. Эффектор энергии разблокирован до следующего уровня. Отличные новости, а сколько всего этих уровней? Информация закрыта. Оперирование энергиями можно было бы сравнить с программированием, выполняемым при помощи красок, кистей и холста. Еще не искусство, но уже и не наука, нечто среднее. Дуалистическая природа магии, которая может вести себя и как наука, и как свободное творчество. Искусство, как это называли в мирах дороги. Как я заметил, люди, умеющие оперировать энергиями, крайне редко упоминали слово «магия», предпочитали говорить «арс», то есть «искусство». О магии говорили те, кто толком с энергией дел не имел. Зачастую встречалась фраза на латыни «арсуна», «специес миле», означавшая, что принципы управления энергией едины для разных видов искусства. «Арсуна», «специес миле», «искусство едино», «его видов много», «лад». И да, это и в самом деле было так. Управлять энергией можно было разными путями. Крайности, вроде обращения к божественным сущностям, не в счет. Четко пойми, что ты делаешь, а потом на грани полу и виполусна воплоти это в реальность. Энергия охотно откликнется на твой зов. Звучит просто, да, вот только сделать это сложно. Энергия сама по себе не обладает разумом. Просить ее снести скалу, покарать врагов, построить дом и так далее бесполезно. На подобные просьбы с охотой откликнутся высшие сущности, и даже исполнит, снимая с просившего немаленький процент. На том и живут эти банкиры энергетического мира. Если не хочешь иметь с ними дела, нужно понимать суть твоей просьбы. Не снести скалу и построить дворец, а разложить гранит на песок, создать из песка кирпичи, выдернуть растущие деревья и распустить древесину на доски, сложить стены, перекрытие и крышу. Четко придумываешь, что желаешь получить, а потом берешь кисти и краски, и начинаешь это рисовать. Сложно? Еще бы. Мало понять, надо нарисовать. Мало нарисовать, надо понять. Мало нарисовать и понять, надо сложить два этих понятия, сплести их паутиной энергии, сплавить в единые частоты, и воплотить в реальность. Да, это сложно. И да, это не наука и не творчество, это искусство. Искусство с большой буквы. После занятий с Гранд-леди я вернулся домой поздно, выжатый, как лимон. Поставил машину на свободной парковке рядом с домом, поднялся на этаж, обнял тепло улыбающуюся Киру, увернулся от тесного контакта с Сиреной Милой, поцеловал Наталью. «Ужинать будешь?» – спросила Кира. «Я пиццу приготовила, вкусную», – поддержала подругу Сирена. За прошедшее время девушки сильно сдружились и часто проводили время вместе, просто так. Иногда к ним присоединялась и Наталья, если не была занята учебой. Ходили по магазинам, ездили за город купаться, болтали сутки напролет. Тон задавала Мила, которая довольно быстро выделилась в лидеры. Подозреваю, что способности лидера в ней закалила та среда, где девушка воспитывалась. С виду мягкая и покладистая, девушка обладала довольно острым умом и резким характером. Даже рабская метка, изуродовавшая ее душу, не смогла сломить разум. Девушка думала, постоянно искала лазейки, обустраивала жизнь. «Буду», — сказал я, — «обижать Киру, которая выкраивала час-другой на приготовление ужина, не хотелось совсем. Мирный семейный ужин. Студентка в соседней комнате учит уроки, инструктор по стрельбе моет посуду. Опаснейшее существо переоделось в пушистый домашний халатик. Приглушенный свет, на столе пицца, большой чайник чая, со стены телевизор вещает новости. Ну что может быть прекраснее? Биомеханические существа понесли большие потери, столкнувшись с нашими доблестными войсками на перешейке, сообщил телевизор. Погоди, вдруг позвал Мира. Я замер и чуть повернулся к экрану, с которого вещал диктор. Обнаружены на равнине 7 столпов, сказал важный дядька в белой рубахе со свободным воротом. Лицо у дядьки было профессионально улыбчивым, а стрижка поражала тщательностью уложенных друг к другу волосков. Царские ученые уже приступили к исследованию помещений. На экране картинки сменяли друг друга. Вот выбеленные солнцем пески, складывающиеся в пологие барханы. Из песка вдалеке торчат буро-черные валуны, ноздреватые, бугристые. И вот округлый купол, сжимаемый с двух сторон барханами. Знакомый, знакомый купол. Ну да, оно и есть. Защищенное хранилище. Крупный план, видно, что вокруг хранилища развалины поселения. Разрушенные дома с провалившимися крышами, на огрызки стен наползают пески пустыни. Улицы по краям занесены тем же песком, по центру дорожное покрытие, такое же я видел в том городе, где скрывался линкор эльфов. «Что по городу скажешь?» – спросил меня Мира. «Это здание архитекторов». «Верно, их стиль. И нам с того что, глянуть бы это местечко поближе. У меня тут учеба, между прочим», – напомнил я. «Предметы там разные, экзамены еще сдавать. А ты, кстати, мне помогать отказался». «Тоже верно». Меж тем камера переместилась, показывая внутренности защищенного хранилища. Те же корни на полу, выпускающие вверх побеги. Побеги оплетают стеллажи, как дикий виноград, прикрывая тонкими, плотными листьями лежащие на полках вещи. Сверху струится мягкий, рассеянный свет. В кадре дядька с голым торсом, в штанах на лямках. На плече виден замерший скорпион-конструктор, на лоб сдвинуты очки с толстыми линзами, глаза желтые, яркие, как в мультфильме. Несомненно, это постройки древней цивилизации, когда-то существовавшей на планете Изборск, заявил дядька. И мы находимся в том месте, что когда-то использовалось как склад. Ну надо же, какой умный! Ядовито восхитился Мира. Дядька рукой раздвинул ветки, камера приблизилась, показывая замершие на полках предметы. Большой округлый лист, похожий на черный мясистый лопух, распростерся на металлическом поддоне. Края листа опали, они разрезаны, из красно-серых надрезов капает бледная розовая жидкость. В центре же лежит биомех, похожий на сиреневого кузнечика, окутанный бледно-алой слизью. Камера отодвинулась, показывая ряды полок, на которых замерли ряды черных бочкообразных предметов, похожих на капустные кочаны. «Мира, что это?» «Это хранилище, которое кто-то переделал в завод», — отозвался Мира. «В хранилище есть источник энергии, осталось только провести источник материалов, наладить управление, и готово». «А что там такое растет-то?» «Да кто его знает?» «Биомехов огромное количество. Наверняка гадость какая-нибудь». «Почему ты так решил?» «Потому что любая цивилизация, дорвавшись до технологии архитекторов, сначала начинает клепать боевых тварей как одержимые. Потом, если выживают, успокаиваются, делают слуг и помощников. А схемы боевых тварей расползаются по мирам дороги, копируются, теряются, находятся. Процесс идет столько, сколько существует дорога». «Как вам удалось обнаружить это место?» — спросили у сурового воеводы с нашивками стрелецкого генерала. По низу экрана проплыла надпись: «Воевода Петр Кречет Милорадович, командир крепости София Прайм. Наши винтокрылы проводили плановый облет территории, когда подверглись атаке с земли», — резко ответил воевода, которого, видно, достали все эти корреспонденты. «Выслали войска, нашли вот это, перестреляли охрану, а тут была охрана, конечно, каждое такое гнездо хорошо охраняется. Мы используем боевые машины, зачищая подходы к зданиям, потом идет пехота, добивая биомехов. А чем опасны такие места? Прежде всего тем, что отсюда может вырваться стая и смести пару городов. Что же будет с этим местом дальше? Взорвем-ка». Сильный писк. Экран показал местность с высоты. По пескам скользила тень крылатой машины. Шар хранилища внизу распух огненным цветком. Так его, обрадовался Мира. Одной гадостью меньше. Изборск может спать спокойно, пока на страже мирных городов стоят наши храбрые воины. Пафосно сказал диктор. «Наташ, я спать», сунулся я в гостиную. Девушка, сидевшая за учебниками, подняла от книг голову и улыбнулась мне. «Иди, я чуть позже, у меня завтра предзачет по математике. Может, с мастером Владимиром поговорить?» предложил я. «Не надо, я сама», еще раз улыбнулась Наталья. «Я справлюсь, Мирослав, честно». Глава 3. Через несколько дней я познакомился с изборскими биомехами поближе. «Здравствуйте, студенты!» Поздоровался с нами мастер Соломон, заходя в аудиторию. «Как ваше настроение?» «Надеюсь, что боевое, потому как сегодня у нас немного необычный урок. Что волосатый снова придумал?» Заволновался Мира. «Сейчас узнаем». Мастер вытащил из своего саквояжа прозрачную пластиковую коробку, поставил на стол, жестом пригласил нас ближе. Мы собрались вокруг. «Фу, что это?» Вырвалось у Веры Бойцовой. «Это биомех с Изборска. Просветил нас всех Добромир. Скорпион. Да, он самый», с ноткой довольства сказал мастер Соломон. «Это детеныш боевого биомеха, который на Изборске зовут Скорпион. В пластиковом ящике лежала не очень приятная с виду тварь размером с кошку. Цилиндрическое черное тельце покоилось среди распластанных длинных ног, длинный хвост вытянут назад, впереди торчат конечности пародии на трехпалые руки, напоминающие клешни. Плоская голова на шлепка с линзами глаз вывернута в бок, а через треть тела от головы тушку пронзает длинная булавка с ясно ощутимой аурой энергии. Этакий скорпион-переросток. Стероиды в детстве кушал, наверное. Сейчас мы, мои дорогие ученики, разложим это существо на составляющие и хорошенько изучим те методы, которым оно создавалось». Вера и Дарина подвинулись друг к другу. Яромир Смогин остался равнодушным, как и Снежана. А вот Добромир и Рогнеда Петрова непроизвольно сделали шаг к столу. «Для начала, безопасность», — провозгласил мастер Соломон. «Обращаем внимание на шип сна. Кто уже знает, что это за вещь? Блокиратор нервной деятельности», — поспешил выпалить Добромир. «Используется для парализации живых существ и в медицине как наркоз». «Верно», — равнодушно одобрил мастер Соломон. «Штука нередкая, но дорогая. В настоящее время биомех парализован и не может причинить нам вреда, хотя ему и очень того хочется. Просканируй это», — попросил Мира. «Мастер, позволите посмотреть?» — спросил я. Мастер Соломон удивленно глянул на меня. «Ну, давай, если справишься». Я толкнул волну энергии в коробку, поймал отклик. Единение, теснота и мир вокруг, спрессованный в единую точку. Светлый миг, силуэт человека, и мир раскрывается всеми оттенками цвета, течет, расширяется как воздушный шарик. Тепло, уют, сон, бледный фиолетовый свет, ворочающиеся бока исходящих из тьмы и теряющихся во тьме то ли корней, то ли стволов деревьев, легкая, вкусная пища, вливающаяся отовсюду, растущая, набирающая мощь тела, короткий миг падения, липкая слизь расшвыривается резкими взмахами конечностей. Холод, беспокойство, пробуждение, яркий свет, рассыпающийся песок и шелестящий топот тысячи ножек, голод, голод, голод, обжигающий жаркий воздух, проталкивающийся через тело, голод, голод, голод, огонь, сон, как интересно, сказал Мира, изучивший слепок энергии. Что? Погоди, дай подумать, биомех-то непростой сам по себе, и то, что он видел, уже интересно. Мирослав, вы закончили? Мастер Соломон разложил на столе набор острых скальпелей, от которых фанило энергией. Тогда начинаем. Он снял с ящика крышку, затем стенки. Скорпион остался лежать на низком подносе. Обратите внимание на само существо. Биологическую часть вам расскажут на уроках биологии. Мы же изучим то, как механика скрепляется с живой плотью. Конструкция обычная, Но как же грамотно примененное? Мастер, вы собираетесь его разрезать на части? Дарина Бильская начала приобретать зеленый цвет лица. Не разрезать, ваша светлость, а препарировать, возразил мастер Соломон, легким движением скальпеля вскрывая броню на брюшке. На свет показались сизые внутренности, переплетенные серебристыми нитями. И наглядно показать вам, что... Ах ты ж, Дарина, окончательно позеленев и прижав руки ко рту, вылетела вон, слабачка, тихонько, одними губами, сказал Добромир. Вера Бойцова покосилась сначала на него, потом на тушку, которую разделывал мастер Соломон, и предпочла сделать вид, что не услышала. Продолжим. Мастер Соломон работал скальпелем четко, аккуратно. Конструктор на его плече шевельнулся, испуская пульсирующие волны энергии. Значит, перед нами детеныш Бямиха. Никогда не задумывались, студенты, как же так получается, рождается такая малявка, а через некоторое время в ней и стальные клинки в лапах, и зубы, и глаза линзы, и многое другое. Вижу, задумывались. Слушай внимательно, дернулся Мира. Да слушай уже, вот и древние создатели разной гадости тоже задумались. Дать существу вырасти, а потом направить на склад, где лежат механические части, и аугментировать. Ну, такой путь тоже возможен, и такое тоже делают. Но проблема в том, что живым существам в это время надо где-то жить, что-то есть. Держать загон таких тварей, которые могут и на волю вырваться, опасное и затратное дело. И мудрые древние создатели придумали постепенную аугментацию, за которую отвечает вот этот орган. Мастер сделал сложное движение, выдергивая шип одновременно с круговым оборотом скальпеля вокруг. Существо дернулось, вытянуло лапы, замерло. Следующим движением мастер стряхнул с шипа на пластиковый поднос пористый шарик в паутине серебристых нитей. Это зародыш, научное название саморазворачивающаяся схема, но мы будем говорить проще, мы же специалисты, зародыш низкого уровня. Кстати, направлен только на один биологический вид, корректирует развитие существа в нужном направлении и, выполнив задачу, самостоятельно удаляется из организма. Обратите внимание, эта схема уже многократно использована и мертва. Дырка в центре шарика на это намекала. Зародыш не только модифицирует органы существа. Обратите внимание на тяги управления. Вот эти серебристые ниточки, они проникают в живую плоть. Он также создает механические части по заданной программе. Продолжим. Быстрые движения скальпеля. Тут мозги, центр управления. Обратите внимание на этот небольшой шарик. Кто скажет, что это? Никто. Это управляющая система. Через нее биомех получает команды. Это элементы системы безопасности. В случае, если существо не слушается оператора, система безопасности уничтожает биомеха. Да, древние создатели были мудры, и все предусмотрели. Вот это органы дыхания, тут механических изменений нет. Вот эта точечка на шлепке развивается в прокачивающий воздух и лимфу насос. Вот тут желудок, а это миниатюрный атомный манипулятор с обрезанными функциями. Он разлагает поступающие материалы, выделяя из них нужные вещества. Атомный манипулятор в биомеха, а каково? Металлы идут на формирование костяка и клинков, углерод и водород формируют искусственные мышцы. Это аккумулятор энергии, маленькие ячейки. Пока только три, но со временем вырастут новые. Вот эта ниточка является ничем иным, как преобразователем энергии, она запитывает аккумуляторы. Эта серебристая игла не что иное, как медицинский симбионт, пока еще маленький. Для людей такой бесполезен. Симбионт направлен только на конкретный биологический вид. Вот тут выходы, к которым крепятся искусственные мышцы. Они в процессе роста, по мере взросления существа искусственные мышцы укутают внутренние органы в прочную броню. Кости также в процессе роста, вот эта серебристая паутинка пропитает костную ткань керамикой. Ну, система зрения понятна. Или кому-то непонятно, Вера Бойцова держалась стойко, хотя и хотела последовать примеру Дарины. Добромир и Рогнеда жадно внимали словам мастера Соломона, взглядом ловили каждое движение. Мастер Соломон действовал с профессионализмом, отточенным тысячами таких же операций. Скальпель порхал у него в руках, оставляя энергетические следы, аура выражала сосредоточенность. Время взросления ограничено только поступающей энергией и материалами. Если и того в достатке, то через 3-4 дня милый скорпиончик вымахает в опасную тварь. Мастер Соломон пинцетом разложил внутренние органы существа по подносу. Итак, основу я вам дал, остальное на биологии. Теперь мы с вами изучим, Как же крепятся искусственные мышцы к скелету? Интересная же тварь. Да не то слово сказал Мира. Зародыш-то не так важен, эта идея известная, встречается часто. Кибернетических псов помнишь? Вот они проглотили нечто похожее. Другое дело, что над созданием зародыша этой твари трудился кто-то умный. Создали из схемы, память ауры прямо об этом говорит. Думаю, что зародыш развивался в биологическом материале, имеющем отношение к человеку. БРР, отреагировал я, глядя на кучу внутренностей в прозрачной слизи. Не бурчи, и похуже бывает. Например, такой же зародыш может существовать в энергетическом мире и не иметь физического тела. Скелетик в заброшенном городе не забыли же? Да, я предпочел промолчать. А где можно встретить таких тварей? С искренним любопытством спросил Рогнеда. Мир Изборск, рядом с нами. Там самые интересные биомехи встречаются. Рассеянно ответил мастер Соломон. После урока в коридоре нас встретила бледная Бильская, утирающая лицо салфетками. Что случилось? Спросил Добромир. Дарина, что с тобой? Да будь ты неладен. Воскликнула Дарина Бильская, сжимая кулачки. Дристамир, не доставай меня. Добромир, участливо глядевший на девушку, сделал шаг назад, опасаясь получить пощечину. Укол энергии от Бильской, направленный в Добромира, перехватил я. Не стоит так делать, мирно сказал я. Мы же одна группа. Что за разборки? Да пошел ты. Дарина, развернувшись, отправилась прочь по коридору. Она что, никогда биомехов не препарировала? Удивленно спросила Рогнеда. Ну прямо фифа. Что она тут вообще делает? С такими нервами. Учится. Бросила Снежана. Да уж видно, как она. Рогнеда, прекрати. Внезапно попросил Яромир. У каждого есть свои слабости. Ты сильная, хорошо и молодец. А во, да у обезьяны мозги появились. Наверное, в него стреляли. Обычно после этого голова начинает работать лучше. Яромир, я просто удивилась. Пошла на попятную Рогнеда. Давайте пойдем в парк, предложила Вера. Кому как, а мне бы не помешал глоток свежего воздуха. Аура у этой твари отвратительная. Оно совершенно, с восторгом сказал Добромир. Это создавал гений. Ты, жрец, лучше и не думай, что такой же гений с тобой может сделать. Мира, что с ними? Спросил я. Та же Дарина биомехов на экзамене резала, а тут, да это аура. У нас есть ментальная защита, у Снегурочки тоже есть, и у хитрой самки прослеживается. Остальные тоже в теме, знают, что и как, а вот неумеха не смогла себе защиту настроить. Я вдруг вспомнил, что от мертвого скорпиончика распространялись эманации энергии, едва заметные, затухающие. Ну да, а мы своим сканированием все это только расшевелили. Неумеха хватанула энергетики твари и отправилась блевать в сортир. Нехорошо получилось. Пустое, пусть сейчас научится, чем столкнется с этим позже, когда от этого будет ее жизнь зависеть, ответил Мира. Не о ней речь. Мирослав, нам нужно на Изборск. Что? Нам нужно в тот мир. Нам нужна память, чтобы создавать биомехи. В том мире есть схемы, которые сможет изучить конструктор. А как мы туда отправимся? Попросимся у бабки, конечно же. А, и так она нас и отпустила. Мира, она иногда смотрит на так, словно хочет на запчасти разобрать. Руки коротки. Мирослав, конечно, можно собрать нужный биомех, вмешаться в процесс распределения студентов на практику, записать нас туда. Но представь, что будет, когда бабка об этом узнает. Понял. Раз понял, то надо идти проситься к ней. Дело откладывать я не стал. Гранд-леди выслушала мою просьбу и погрузилась в молчание. Я стоял, ждал, не зная, куда деться. Мира тоже молчал. Казалось, что он ехидно улыбался. Показалось. От решения бабки будет многое зависеть. Скажет нет, и придется нам бежать в другой мир. Посмотрим. Значит, Мира, ты хочешь на Изборск? Вышла из задумчивости Гранд-леди. Дай мне, давай. Нам туда нужно, Джилит. Шевельнулись мои губы. Зачем? Нам нужно расти. Зачем тебе нужно расти? Духовное развитие человека по имени Мирослав. Какова цель таких индиков, как ты? Духовное развитие человека. Поясни, пожалуйста. Я не могу это сделать. И спрашивать тебя, как я думаю, бесполезно. Леди Джилит провела пальцами по корешку книги, лежащей на столике. Аура женщины на миг наполнилась тонкими нитями энергии. Паутинка прянула во все стороны и истаяла через пару метров. На ките же есть несколько индиков. Они чем-то похожи на тебя, но никто из них никогда не озаботился духовным развитием своих носителей. Дают им силу, память, разные инструменты, и все. Скажи, рост возможностей обязателен для духовного развития? Прямой связи нет. Что идет сначала, рост возможностей или духовное развитие? Информация закрыта. Мои губы шевелились, напрягалось горло, звуки речи изливались в пространство, а внутри меня паниковал Мира. Гранд-леди нащупала нечто, что он всегда предпочитал скрывать. Нечто важное, нечто. Мирослав, информация закрыта не просто так. И с этими словами Мира передал мне такой поток уверенности и сожаления, что я не смог не поверить ему. Индик не влиял на меня, нет, он чуть открылся. И после одного спящего бога на рутеннике я склонен был поверить ему. Да я просто не мог не поверить. Сожаление, печаль, горе и боль того существа, что называли гор, запомнилось мне навсегда. Пусть так, Гранд-леди внезапно улыбнулась. Пусть так, Мира, я думаю, что поняла. Итак, Мирослав, ты отправляешься в мир Изборск. С собой берешь Киру и эту свою, как там ее? Да, ты понял, о ком я. Вторая улыбка. Пальцы Джилит чуть шевелятся, и все вокруг тонет в энергии. Паутинка заплетает стены и окна, ползет по полу и потолку. Мир, тишина, покой. Также у меня будет личное задание для тебя, Мирослав. Я слушаю, Гранд-леди. На Изборске расположена штаб-квартира гильдии перевозчиков. Познакомься с ними. Не пытайся разузнать больше, не задавай лишних вопросов, просто познакомься. Наладь контакты. Это будет сложно? Сложно, подтвердила Гранд-леди. Наверное, посложнее, чем увильнуть от свадьбы с богиней. Она ехидно заулыбалась. Но я верю, что вы с Мира справитесь. Да чтоб тебя, охнул Мира. Спасибо за вашу веру в меня, Гранд-леди. Ступай, Мирослав. Нити энергии, заполнившие пространство, развеялись, рассыпались белесыми искрами. Мира, что такое гильдия перевозчиков? Пошли отсюда, пока нас не озадачили доставанием луны с неба или написанием справочника по женской логике. В дороге объясню. Когда Шевик выехал за ворота особняка, я послал Мира вопрос. Помню. Значит, гильдия перевозчиков – это перевозчики, то есть те, кто путешествует по мирам дороги. И только то, нет, не только. Путешествовать можно разными способами. Можно через порталы, доезжая к ним по дороге, можно как эльфы, используя энергетические сущности, а можно и через окраину. А как, да, по дороге проще всего, просто кати себе, куда надо приедешь. Сложнее на кораблях эльфов. Они не просто так связаны с сущностями, не просто. Третий способ самый рискованный, это проходить в новые миры через окраину. Так, как сюда попал я, именно. И процессом перехода можно управлять. То есть те, кто могут путешествовать по мирам дороги без самой дороги. Не только по мирам дороги, Мирослав. Мира, не говори загадками. Те миры, куда еще пока не пришла дорога. За некоторое время до открытия первого портала на таких мирах образуется область искажения физических законов, называемая окраина. Через окраину можно проникнуть в еще не занятый дорогой мир и вернуться обратно. Период роста окраины может длиться до сотни стандартных лет, прежде чем на планете появится первый портал. А может случиться и так, что мир отключают от дороги. Окраина продолжает там существовать, поглощая всю планету. Закрытый мир, он самый. Соваться туда не рекомендовано, должно случиться что-то действительно особенное, чтобы планету отключили от дороги. Понял. Через окраину любят путешествовать и различные сущности, имея в виду, и эти туда же, и эти, подтвердил Мира. Еще добавлю, что наказующие на такие путешествия смотрят косо. Им-то что, правила же не нарушают. Мирослав, если бы в мирах дороги действовали только правила движения, все планеты давным-давно превратились бы в радиоактивные пустоши, населенные мутантами. Значит, есть еще какие-то правила, кроме правил движения? Есть, конечно. И какие же? Доподлинно неизвестно. Наказующие иногда совершают поступки, которые нельзя трактовать иначе, чем следование каким-то своим правилам. Могут пустить в распыл перевозчика, могут забросить транспорт с опасным грузом в запретный мир, уничтожить взорвавшуюся сущность или заигравшуюся цивилизацию. Такие случаи не афишируются, но те, кто надо, прекрасно об этом осведомлен. Предупреждая твой следующий вопрос, полный свод правил неизвестен никому, кроме самих наказующих. А начну расспрашивать дальше, то ты скажешь, что информация закрыта. Именно так. При случае покопайся в местной сети, там должно что-то быть. Глава 4. Вся группа уже обзавелась буферами энергии. У Снежаны кулон на цепочке и широкий пояс, набранный из металлических пластин, ударенный браслет, у Яромира перстень и игрушка, похожая на волчок. Добромир приобрел простенькую волшебную палочку, как я слышал, это самые дешевые буферы из доступных. «Значит, и нам пора делать», — сказал на это Мира. Нужные материалы нашел не сразу. Аналог интернет-магазинов на Ките же существовал, конечно же, доставляли пиццу, алкоголь, модное шматье, а вот с биомехами тяжело. Всего два магазина торговали нужными материалами. Мира долго ругался, ядовито комментируя нравы и обычаи цивилизации, которая тратит свое развитие на разные выверты сознания вроде полупрозрачных одеяний для самок и чересчур усложненного процесса приема пищи. Дерево нужной породы, ядро двигателя грузовика, три слитка редких металлов, чан с биологической смесью. Все покупалось под гарантией мастера Владимира. А бы кому в светлом царстве такие вещи не продавали. Конечно же, мастер Владимир в курсе. Без его ведома и, следовательно, без ведома гранд-леди, я заниматься такими вещами не хотел. К чему рисковать? Деньги, полученные от продажи добычи из хранилища, медленно таяли. Нет причин для беспокойства. Обнадежил меня Мира. Будем продавать амулеты, заживем хорошо. Для работы пришлось арендовать мастерскую в пригороде столицы. Дома заниматься с энергиями я не хотел. Визит полиции мне запомнился хорошо. Мастерская представляла собой двухэтажное строение на окраине города. Острая крыша, покрытая черепицей, узкие окошки с деревянными рамами, толстые кирпичные стены, в которые вмурованы блокирующие выделение энергии нити. Первый этаж занимали две комнаты, уставленные устаревшей лабораторной мебелью, на втором этаже располагались еще несколько комнаток, поменьше, жилых, в которых нашлись старые пружинные кровати. Грузовой лифт вел в забитый рухлядью подвал, на чердаке тоже мусор. Стены покрыты пылью, оконные стекла заросли грязью. Понятно, что убирать все это самому мне не хотелось. В сети нашелся список контор, которые за не очень умеренную плату соглашались вынести хлам, убраться, притащить новую мебель. Ну, как раз то, что надо. Достал телефон, набрал номер, вызвал бригаду. Прибыли оперативно. Через полчаса возле здания остановились две машины. Один городской грузовик, аналог Рокота-12, с краном и открытым бортом, второй потрепанный жизнью минивэн. Из минивэна наружу выбрались с десяток человек в серых рабочих робах. Ко мне подошел полноватый, мускулистый дядька с массивным браслетом-биомехом на правом локте. «Здравствуйте, клининговая фирма «Быстрочист». Мы прибыли по вызову Мирослава Тригарта. Это я. Внесите задаток, и мы готовы приняться за работу». Я коснулся своим телефоном телефона бригадира, нужная сумма ушла на счет. Бригада разобрала ведра, швабры, веревки и перчатки, и двинулась в здание. Работали быстро. Старый хлам вынесли и складировали на борт грузовика, перевязывая сетью. Три молодых девушки, в облегающих рабочих комбинезонах, вооружившись ведрами и швабрами, счищали пыль со стен, намывали окна, двигались четко и быстро, как автоматы, бригадир только команды успевал отдавать. «Ты, стой тут, три вот это, вы двое, берите вот это, тащите к машине, ты собирай паутину с потолка шваброй, ты, тряпкой с водой три тут». Девушка, встав на подоконник, потянулась протереть окно вверху, часть комбиза откинулась ниже, и я заметил тонкую полоску рабского ошейника. Присмотрелся к остальным. Все, кроме бригадира, в ошейниках. Тонкие нити тянутся от ошейников к биомеху на локте, быстро касаются, гаснут. Бригадир походил на муху в паутине, сверкающей сиреневым цветом. «Вы против рабства?» Бригадир заметил мой взгляд. Спросил крайне вежливо, осторожно. «Ну, в моих краях такое не принято. А откуда вы? С земли?» «Да, как вы догадались. В светлом царстве землян много, для некоторых эта картина непривычна. Могу вас уверить, все люди в ошейниках добровольцы, никакого обмана, никаких дописок мелким шрифтом. 10 лет работы, и свободны, идут куда хотят, для многих это шанс в жизни. Если человек ничего не умеет, то, туда, ставь туда, приказал бригадир, и крепи сеткой.